Многие годы спустя, после самоуничтожения местных в междоусобной войне, здесь объявился крутой эксперт ранга Вознесения, прошедший по оставшемуся каналу. Он проверил свои навыки в творении нового маленького мира и укреплении уже имеющегося канала связи. Надо будет изучить, где это царство драконьих руин находится, в этой же галактике, в соседней, или вообще в другой вселенной. Любопытно ведь, решив не терять времени, попытался переместиться на ближайшие большие астероиды, перенося туда теневое сознание и чистейшие пси, формируя печать призыва. Оказалось, это не так уж и просто сделать, без захвата живого вместилища. Даже из самого заурядного растения делать это было куда проще. За барьером маленького мира почти не было привычной силы души, ни силы закона, ни даже силы небес. Только довольно трудно усваиваемая мировая энергия холодного космоса, не дающая напрямую пополнять свои силы из окружения с привычной скоростью. Опять же спасибо Истоку, благодаря ему эта участь меня минула. Потому и работал напрямую через пси, а не другие силы, которые куда быстрее рассеивались в окружающем пространстве. Очередной вопрос для исследования, почему так происходит. Еще как вариант, можно было бы переложить заклинание телепортации на работу через симбианта. С достижением небесной судьбы и освоением четвертого этапа истока бесконечности, моя энергия стала уже не такой ядреной, а куда более контролируемой. Только для этого нужна практика. Так что лучше по старинке, телепортацию оставлю на освоение в данже. Первое перемещение заняло почти 5 минут подготовки, параллельно работали еще два десятка теневых сознаний, создавая метки для дальнейших переносов. Попав на первый валун, воткнул в него копье, принявшись затягивать потекшую материю в сингулярность генератора. Если первый астероид преобразовывал минут 10, при его весе в 20 миллионов тонн, то далее начал понемногу ускоряться, заставляя материю будто проваливаться в наконечник копья. Да и перемещения по валунах становились проще, стоило только нащупать правильный способ воздействия через пси. Это действо меня здорово увлекло. На континенте я не хотел так активно разбирать его на части, а здешние останки планет ни капельки не жалко. Когда приноровился работать с такими глыбами, начал замахиваться и на более громадные, до километра диаметром. Их уже было тяжело охватывать за раз, даже используя копье, как посредник. А если растворять их постепенно, приходится противостоять притяжению остающейся целой части, что занимает даже больше времени. Проще такие валуны разрезать на несколько кубиков, что довольно сложно делать в невесомости с текущей моей силой. Если перестараться, астероиды могут и взорваться на много мелких обломков. В общем, нюансы, нюансы и еще раз нюансы. ХМ, а если отправиться на газовый гигант, гравитация мне не помеха, да и дышать мне особо не нужно, пока имею достаточно энергии. Холод тоже не помеха, защита справится, как и жар, если опущусь достаточно глубоко, и можно будет просто запустить копье на постоянное всасывание поступающего под собственным давлением жидкого водорода с гелием, а нифига не получилось. Печати призыва в текущей своей конструкции и качестве используемой силы просто не могли меня притянуть с такого расстояния, зато определил примерную дальность их текущей работы – 200 тысяч километров. Заодно ощутил, на каком расстоянии теряю связь со своими теневыми клонами и теневыми сознаниями – 600 тысяч километров. Вроде этого много, но стоит мне достаточно удалиться от божественного континента, и мои терминалы остановят работу от потерянной связи. Одно дело – потерять ее на 10-20 секунд, это мало повлияет на их работоспособность, но совсем другое дело, разрыв связи на несколько минут, а то и часов. Что же, знание своих пределов тоже полезно. Заодно напоминание, что до свободных путешествий в космосе мне далековато, если не построю себе космический корабль. Крылья в этом плане оказались слабоваты, для таких-то расстояний, если, конечно, не улучшу их до уровня импланта тех суккуб из закрытого мира. Набрав еще немного близко находящихся валунов, решил нырнуть в очередной данж, сразу на 20 лет. Буду отрабатывать запись информационного наполнения напрямую в энергию, как это делает система. Момент входа подобрал как раз такой, чтобы после выхода еще успеть лично посмотреть за процессом становления духовной богини. Юянь вскоре закончит снимать печать со своей искры. Все-таки спрятал я ее тщательно, сходу не распакуешь, а позже поменял ключ на другой, немного своеобразный. Что же, начинаю вход в самое длинное уединение. После входа в данж, Первым делом Шэнь Юэ решил сделать заплатки в обнаруженные лазейки симбионта. Он не желал, чтобы через них его вероятные противники узнавали подробную информацию о его текущих навыках и будущих возможностях. Хорошо, что до этого он имел слишком низкий ранг, чтобы заинтересовать хоть кого-нибудь серьезного, так что утечек еще не произошло. Мудрец-император не воспринимает никого ниже небесного круговорота за врага, что соответствует восьмому уровню энергии, по меркам системы, а бессмертные смотрят еще выше, ниже ранга вознесения живых существ вообще не воспринимают за угрозу, а это уже 15 уровень, пик смертного. Расчеты нанесения символов заняли всего несколько дней, спасибо режиму Баргат передоза усиления концентрации, в таком состоянии было сравнительно легко решить проблему, без излишних матов. При этом осталась необходимость в регулярном обновлении заплаток, примерно раз в месяц и сразу после каждого серьезного продвижения в развитии, чтобы такая своеобразная защита не слетела. Следующим делом он принялся разбираться, почему его души судьбы так долго формируются, при наличии изобилия энергии. Если для создания первой, затратить столько времени вполне ожидаемо, все-таки операция была сложная, без похожего опыта ранее, то создание второй явно не должно было вызвать столько сложностей и занять так много времени. Проблема обнаружилась в излишней нагрузке на сосуд души. Формирующиеся души судьбы, они хранятся именно в симбионте, перекладывая на него свое поддержание. Тут ничего не поделать, естественный процесс его развития. Набор постоянно улучшаемых артефактов, копье, браслет и генератор, стоит их объединить в один, чтобы их подключения между собой не создавали проблем, уже будет проще. Но не первоочередно, много работы при наименьшей приносимой пользе в ближайшее время. Далее книга демонических сущностей времени и пространства. У Шэнь Юэ сложилось такое ощущение, что она увеличивает свой вес на сосуд души по мере его роста. Но, при этом она дает нагрузку даже меньше, чем комплект личных артефактов. Да и неведомо пока что, как оптимизировать этот момент. Следующими идут высококлассные навыки иммунитета и регенерация минимум на ранг выше текущего, а ведь это, можно сказать, лишь начало их освоения. И постоянное поддержание регенерации на поглощенном демоническом духе поднимает нагрузку на симбионта до того уровня, когда он начинает усиленно развиваться, усваивая килотонны энергии. Шэнь Юэ не хотел останавливать продвижение своей лозы, потому отложил ее отключение. Ведь поверх всего этого вылезает куча теневых клонов и сознаний, которые поддерживают множество нитей связей даже при нахождении парня в данже. Если поначалу симбионт, наоборот, ускорял свое развитие от сильных нагрузок, то сейчас слишком долго работал на грани перегрузки, без возможности восстановиться, что только вредило его росту. А тут еще и постоянное отделение частичек энергетики на формирование крестражей, вносящие свою лепту в истощение. Только из-за обилия его подпитки поступающей силой, это было почти незаметно, вот парень и не особо замечал этого момента, переборщив с тренировками. Всего должно быть в меру. Шэнь Юэ сразу же записал все метки связи своих клонов и теневых сознаний, после чего просто оборвал все подключения. Теоретически, он сможет восстановить их после выхода из данжа по записанным данным, но даже в лучшем случае, связь будет нестабильна, оставляя клонам и теневым сознаниям немного времени существования. Уже одно это заставило симбионта вздохнуть куда свободнее. Клоны составляли практически 3/4 всей силовой нагрузки. Только это лишь привело ее к нормальному размеру, не позволяя ему быстро восстановиться. Потому Шэнь Юэ прекратил поддержку регенерации аметистовой лозы, после чего симбионт будто расслабленно потянулся, расправляя плечи. Теперь проверим, насколько это ускорит прогресс. Он уже примерно прикинул, что для полного восстановления состояния симбионта хватит и 3 дней, после чего можно будет вновь включать регенерацию и начинать засекать скорость формирования новых душ судьбы. Чтобы не тратить время, он принялся рассчитывать процесс объединения артефактов в одно оружие души. Сразу же ему вспомнился посох архимага Криола, с его адамантовым наконечником и заключенными душами демонов. Так он еще и привязывается не к сосуду души, а к ауре, с постепенным переходом на связь с астральным телом, основным источником ауры. Теорию его создания он имел, стыренную сразу у нескольких контрактников сущности, но на практике не думал применять, ранее полагаясь только на свое тело, а в этом мире пользуясь удобной привязкой артефактов к сосуду души. Сейчас же решил, что не стоит на него все взваливать. Загоревшись идеей, Шэнь Юэ тут же принялся ее исполнять, изучив способ создания жезла и прочих артефактов типа поглотитель, накопитель и держатель, решил его дополнить на местный манер. Не просто пересадить участок своей ауры, но и сформировать его душу, сделав нечто наподобие еще одной души судьбы, со своей версией симбионта, очищенного от всякого хлама. Заодно это станет практикой перед обнулением своего прогресса и выращиванием полноценного сосуда души, который будет подчиняться одному только ему. Расчеты и проверки работоспособности метода заняли пару месяцев, заодно показали, что создавать внешнюю душу судьбы стоит не раньше, чем вырастет все 9 своих, чтобы она не помешала будущим продвижениям по рангам. Потому работа была отложена. Взамен парень приступил к следующей задаче – прямой записи информационного слепка в энергию. Одни только предварительные эксперименты заняли практически 3 года и даже не закончились. Большинство этого времени парень проводил в состоянии борга, уж слишком ему не нравились взбрыки подросткового тела. Это была еще одна причина заключения на такое долгое время в данже. К этому времени он уже закончил создавать 9-ю душу судьбы и формировал 10-ю, напрямую в дочернем симбионте своего копья. Самого симбионта скопировать оказалось довольно просто, у него имелась такая встроенная функция, предназначенная для собственного размножения. Переход в ранг небесной звезды произошел буднично, в очередной раз. После полного обновления протекающей по телу силы, приступил к перестройке первой души судьбы в звезду судьбы. Процесс напоминал активацию ки-центра у мастеров боевых искусств. Только здесь было сразу 9 очень прожорливых огоньков. В принципе, ничего сложного, в очередной раз симбионт взял на себя практически всю работу, только подавая ему силу небеса и указывая цель, постепенно и сам перенимая его умения. Переход на ранг небесного круговорота был уже куда более любопытным. Зажженные звезды по одной смещались из своего устойчивого местонахождения и выстраивались в движущуюся многомерную фигуру. Их расположение сразу же напомнило Шэнь Юэ Фалну и ее 9 дополнительных слоев энергетики, отвечающих за набранные уровни. Столь разные системы набора силы, но столь похожие способы. Если следовать логике того божественного заклинания для повышения силы смертных, далее должно произойти их слияние вместе, это и будет Дао Дракона. Так и оказалось, с небольшими уточнениями. В момент перехода все звезды оказались связаны воедино, будто это одна звезда, находящаяся сразу в 9 местах. И в процессе дальнейшего развития, звезда начала преобразовываться и укреплять связи с физическим телом и аурой, будто планируя покинуть сосуд души. Но это действо произойти не успело, время пребывания в данже закончилось, выпустив уже вполне себе взрослого Шэнь Юэ наружу. Больше 30 лет этому телу, как-никак, хотя, по внешнему виду столько точно не дашь. Выйдя из данжа, он сразу скользнул по восстановленной связи с теневыми сознаниями к терминалам, заменить их новыми. Максимально ускорившийся молодой мужчина совершил свыше 50 телепортаций за минуту, после чего отправился к Юянь, следить за ее прорывом и оберегать от стороннего вмешательства. Демонов Шэнь Юэ, с твоей печатью, не мог нормальный ключ для ее открытия установить. Юянь уже запарилась разгадывать эти загадки на своей заблокированной божественной искре. Это были реальные детские загадки из ее времени, плюс логические и математические задачки. А теневой клон только стоял и довольно улыбался, радуясь сделанной пакости. Когда девушка решила последнее упражнение в уме, печать сообщила о успехе и начала самостоятельно растворяться. Осмотрев округу, Юянь принялась приводить свое настроение в порядок. Окружение неплохо этому способствовало, в этом дочернем мире она провела довольно долгое время в прошлом. Пейзажи с того времени не особо успели измениться, все та же вечно пылающая трава огненного духа с бегающими между ней саламандрами. Немного вдали виднелись кристаллические деревья лазурного цвета, показывающие сказочную иллюминацию. Неплохой сад устроили древние заклинатели, не правда ли? Юянь невольно вздрогнула от низкого голоса, прозвучавшего сзади. Резко обернувшись, она увидела черноволосого мужчину, лет 25 с виду. Он смотрел на нее с отчетливо заметным любопытством и капелькой веселого ожидания в глазах. Только секунд 20 спустя она поняла, чем его внешний вид показался девушке знакомым и как она по выражению лица смогла определить его эмоции. Шэнь Юэ, сейчас от ее знакомого совершенно не ощущалось силы, вот она и не смогла его сходу опознать. Нет, не так, стоит ей отвести взгляд, и его будто и не существовало, настолько незаметен он был для ее чувств. Во всей своей красоте, довольный произведенным эффектом, парень развел в сторону руки. Далее он шагнул ближе, попытавшись обнять девушку, но та невольно шагнула назад, вызвав у Шэньюэ кривую улыбку. «Значит, ты все-таки предпочитаешь маленьких мальчиков». Так и знал, состроив на несколько секунд грустное лицо, он вновь улыбнулся. «Этот вариант я тоже предусмотрел». Вокруг молодого мужчины образовалась черная сфера, чтобы мгновением позже исчезнуть, оставив стоять на земле маленького Шэньюэ, каким она его встретила впервые, в черном источнике. «Ну как, сестренка, так лучше». Миг спустя он уже висел у нее на шее, поцеловав ее в щеку. «Вижу, что да. Давай, совершай прорыв, я посторожу тебя в это время». Юянь было слишком сложно вот так вот сходу поверить этому существу, так легко меняющему свой облик. Слишком сбивала ее с толку невозможность ощутить хоть капельку силы собеседника, а для любого заклинателя, начиная с серебряного ранга, чувствительность к энергиям куда важнее, чем видимое зрению. Она даже подозревала искусную иллюзию, которая затуманивает ее разум. Потому старалась распространить вокруг себя свою силу, чтобы напрямую с ее помощью прощупать местность. Параллельно решила продолжить разговор, раз нападать на нее никто не спешит. «Ты кто?» Ребенок на это заявление только недовольно закатил глаза. Об этой проблеме, доказательство, что он это он, Шэньюэ особо не задумывался. С матерью у него остался канал духовной связи, потому проблем возникнуть не должно было. А этой подозрительной зажигалке прямо так и не докажешь, что он это он. Секунду спустя ему в голову пришла идея, как проделать это в кратчайшие строки. Вытащив из-за спины обновленное по методике древнего шумера копье, Шэньюэ удлинил его и вставил в мягкую землю наконечником. «Девочка», вместе с этим словом он начал выпускать свою силу вовне, пропитывая окружение и давая ее опознать своей собеседнице, «предлагаю два варианта. Первый, я поглощаю этот сад в свою сингулярность. Стой, стой, стой, верю». Юянь мигом подскочила к ребенку, ухватив того за плечи. Пусть его сила и сильно изменилась, но основные ощущения от нее остались прежними. Она покосилась на древко в руке парня, но так и не рискнула прикоснуться к ставшему еще более жутким оружию. Нет, девушка не чувствовала от этого простого с виду копья ни капли силы, как и не ощущала до этого от самого Шэньюэ. Но ее божественная искра явно пребывала в чем-то похожем на ужас, если это можно так описать. Точнее, это через искру с ней общался сам этот маленький мир, сформировавший нечто вроде самосознания, пускай пока что слабого, даже толком не осознавшего себя, но предчувствие приближающейся задницы заставило его пошевелить извилинами и завершить эти процессы за мгновение, найдя себе защитника в виде богини огня. «Это радует. Будешь делать прорыв, или уже передумала? И как я по-твоему его сделаю, если ты залил всю округу своей силой? Да этой кислотой можно геноцид устраивать, стоит ее выпустить в городе». «Не наговаривай», на всякий случай парень обвел округу взглядом, но нет, ничего плохого не случилось, ни одна травинка не загнулась, наоборот, только активнее расти начали. Тут Юянь поспорить не могла, сейчас она и впрямь стала куда мягче, не вызывая ощущения кислотного жжения при попадании в меридианы. Была лишь легкая щекотка, приносящая лишь легкий дискомфорт. «И что с тобой произошло, откуда? А сколько ты пробыл в своих временных барьерах?» Девушка, наконец, справилась с эмоциями и поняла причину таких изменений ее друга. «Да, друга». Уж в этом она сейчас была уверена. 20 лет. Восстановил немного навыков с другого своего тела. Например, маскировку. «Вот ты меня и не ощутила». Девушке сильно захотелось того треснуть по голове за такие долгие отлучки в одиночестве, с его то безумными идеями. Наверняка за это время он опять успел несколько раз поменять свои планы на этот мир и не только. Учитывая, что он делал это в одиночестве, не обговаривая их ни с кем, наверняка придумал очередную мысль в стиле «сделаю все одним махом, а сопутствующие проблемы пускай другие решают». «Юэ, а расскажи ко мне, чего ты такого задумал, с поглощением этого дочернего мира?» Тот быстро поведал, к каким выводам пришел. За годы заключения он решил, что нужно объединить ближайшие дочерние миры с божественным континентом, а удаленные уничтожить, чтобы уменьшить поддерживаемый барьер мира, растянутый на безобразно огромную площадь. Это действие поможет более чем в 200 раз уменьшить потребление сил на его защиту, ускорив рост материков до полноценной планеты, и даже показал точные графики и расчеты требуемого порядка действий. Этот сад можно оставить, если так желаешь. Все-таки не хотелось бы губить только зародившуюся волю мира, пускай и такого крохотного. Стоп, никаких уничтожений миров. Поищи другой вариант, даже если для этого нужно использовать прочих жителей континентов. На это парень только вздернул бровь, передавая девушке посыл. А почему он должен ее слушать? Я с тобой разговаривать не буду, если ты уподобишься мудрецу-императору. Это как раз в его стиле работа, но ты же не такой. Аргумент, имею в виду прекращение разговоров. Когда Юянь вздохнула с облегчением, он продолжил, только ты ошиблась в моем отношении к этому древнему зверю. Мудрец-император мой возможный враг не от различий во взглядах, а как конкурент. Юянь с этим и спорить не желала. Этот балбес слишком сильно себе в голову вбил идею, что раз уж родился злодеем, то и поступать должен соответственно. Проще предложить ему иной вариант действий. Ты планировал самостоятельно притягивать ближайшие дочерние миры, по одному. Только почему бы не сделать это сразу со многими, пускай это и будет значительно медленнее. Шиджи рассказывал о том, как ты брал под контроль членов темной гильдии, чтобы спихнуть на них вину в ограблениях. Вот и возьми тем же способом под контроль местных экспертов отсюда и из маленьких миров, которые будешь притягивать, если те не захотят сотрудничать, и выжимая из них все силы, впечатляя прочих, чтобы понимали свою судьбу в случае отказа в помощи. Шэнь Юэ аж расплылся в улыбке от такой позиции девушки. Слишком он привык к барышням родного мира, забывая, что Юянь это в первую очередь прошедшая войну на уничтожение воительница, а не девочка-подросток с бурлящими после долгого застоя эмоциями. При нужде она спокойно может стать решительной и жесткой, даже жестокой. И как ты решил иметь дело с сильными экспертами этого мира, вроде того старика? Пока что никак, я разработал методики их отслеживания вблизи, в этом ему здорово помогли изученные лазейки симбиантов, совмещенные с расширенным доступом к миру через божественные искры. Сейчас в этом мире есть всего 12 экспертов сильнее меня, но от нескольких атак любого из них я могу отбиться и совершить очередной заход для развития до их уровня, а то и выше. Так что это не такая уж большая проблема. Понятно. Так что по поводу моего варианта с притягиванием дочерних миров силами местных экспертов, ладно, сделаю по-твоему, только не сейчас. Сначала твое продвижение. Потом навещу все терминалы и переделаю их на работу без моего теневого сознания. Черновую концепцию этого уже проработал. Точнее, этим уже занимаются его клоны. Личного вмешательства даже не требуется. А уже потом возьмусь за твой вариант. Точнее, за доведение его до ума. Слишком хлопотно будет вот так сходу его воплотить в реальность. Все, хватит вопросов, начинай прорыв. Местность я уже очистил от своей силы и пропитал нейтральной из генератора, точнее из копья, воткнутого в землю. Теперь это и впрямь полноценный личный инструмент, со своей душой, полностью родственной его собственной. Чувствую, спасибо. Юянь решила не откладывать это дело и села на выращенную парнем платформу, собирающую из округи закон огня. Стоило ей запустить процесс с перехода, как ее физическое тело начало понемногу распадаться. Взамен, на его месте начала проявляться фигурка девушки, полностью состоящая из огня, с размещенной в районе сердца искрой. Благодаря тому, что она ее уже имела, процесс происходил довольно быстро. Постепенно на месте исчезнувшей плоти появлялась материализованная энергия, только по виду напоминающая физическое тело человека. По факту она была контрафактной версией маленького биджу, форму которого поддерживала божественная искра. Парню жуть как хотелось влезть своими ручонками в этот процесс, чтобы проверить, что будет, если постараться немного его подправить. Но он сдержался, решив протестировать свои задумки на Чжулонге, духовном боге льда, душу которого неплохо погрыз. Заодно узнает, имеет ли искра возможность ту восстановить. Но и кроме него, есть свыше 40 духовных богов с разных сторон, находящихся в процессе восстановления из-за недостатка поступающей силы закона. Объектов для тестов хватает. И вообще, надо пройтись по всему миру и собрать уже полный набор местных искр, чтобы видеть весь этот домен, как на ладони, и навестить одну шибко хитрую вуайеристку, местную богиню времени-пространства. Точно, а ведь еще обещал отшлепать Юянь во взрослом облике. То, что она вернула божественное тело даже лучше, такую отменную попу он еще не щупал, Да. Глава 17. Завершив ощупывание этих сочных булочек, КХМ, точнее, наказание за подколки меня любимого, доставил слегка дезориентированную девушку в Светозар и сразу отправился к месту нахождения Чжулонга. Это оказалась очередная пещера, переполненная силой закона льда. Что-то сильно местные духовные боги любят по разным подземельям прятаться, будто от ядерной войны укрываются. Что богиня огня, что мастер пустоты, что вот Чжулонг в этой же пещере 10 тысяч лет провел и в нее же вернулся. Хотя чего это я, это же древние культиваторы, им положено прятаться в пещерах, дожидаясь очередного главного героя для передачи ему своего опыта или попытки захватить его тело, так как мозгов восстановить свое не хватило. Стоп, до меня только сейчас дошло, что и я заразился этим добровольным затворничеством для неспешного набора силушки и познания своего дара. Пускай вместо изучения закона, я изучаю сами принципы работы развития биоэнергетики и свойства самой разной материи, измененной под действием местной силы. Но суть-то от этого не меняется. Данжи практически стали моей безопасной пещерой культиватора. Вдох-выдох, вдох-выдох, кажись, отпустила. Я ведь еще не настолько пропащий, вон, в предпоследний раз даже девушку с собой взял. А то, что она сама со мною напросилась, это частности. Не помешает повторять подобный опыт, чтобы не засиживаться в данжах в одиночестве. А сейчас изучу духовного бога льда, или то, что от него осталось. Здорово я его душу погрыз, сознания в ней практически не осталось, лишь голые инстинкты. В процессе осмотра нашел его личную матрицу, хранящуюся в самой системе законов этого мира, по информации из которой душа понемногу восстанавливается. Канал подпитки, правда, жуть какой слабый, такими темпами он будет еще 5 столетий восстанавливать разум, что уж говорить о полной силе. Для этого и 20 тысяч лет не хватит, в таком пассивном режиме исцеления. Ну ничего, я же человек добродушный, с радостью ему в этом помогу, резерв у меня бездонный. Да еще и проведу несколько модификаций, думаю, пациент не против. Молчание, ведь знак согласия, верно? Ну что могу сказать, пациент скончался на операционном столе, зато смог ускорить воссоздание божественной искры. Теперь с ее помощью можно будет куда легче стать новым духовным богом льда, чем с простым осколком. Сразу же отправился в академию, восстановить и прочие искры по проверенной схеме. Мне энергии резерва на них не жалко, а мир вздохнет спокойнее, перекрывая утечки своей силы через них. Прочих восстанавливающихся духовных богов решил оставить на другое время. Сначала разберусь с бомбой замедленного действия в самом Светозаре. Только нахрапом к этому чертовому Ниле не полезу. Мало ли, для начала, переместился за пределы мира и наполнил свою сингулярность 30 триллионов тонн астероидов. Спасибо помощи книги, о которой я в последнее время практически забыл. А ведь это же готовый персональный телепортатор и уборщик космического мусора. Только после копирования библиотеки и перехода к использованию данжей, я забыл о прочих ее функциях, оставив пассивно выращивать травку равновесия у себя в симбионте. Когда качнусь еще больше, смогу хоть всю планетарную систему вместе со звездой в пространство книги запихнуть. Сейчас же могу собрать за раз весь мусор из многих сотен километров пространства вне мира, снижая нагрузку на его щиты. Только мне не хватило терпения долго работать уборщиком, слишком уж мало это получалось в масштабах космического пространства, да и не хотелось откладывать время похода на воскресшего героя. Потому, меньше чем через час отправился за большими валунами. В качестве подготовки перед планируемой операцией по удалению опасного элемента, разместил вокруг радиуса действия защиты или заготовки символов-подавителей, да еще и со стократным запасом прочности. Не зря ведь 20 лет полировал свой сосуд души в пещере данже. Появившись сразу возле Нили, когда тот бегал вдали от прочих членов своего клана, проткнул его лезвием копья и постарался выдернуть его душу. Как ни странно, удалось сделать это вообще без проблем, будто защита и не предполагала такого открытого и наглого нападения. Или виной всему максимальное сокрытие, поддерживаемое все время. Когда же защита среагировала, принялся вытягивать энергию напрямую из почти разорванного тела, перенаправляя ее в сингулярность, продолжая то кромсать на части, разрушая любые имеющиеся конструкции символов. Пусть кушает моя кроха такое лакомство, она сейчас достаточно откормленная, чтобы не подавиться даже миллионам моих резервов. Долго мне беспредельничать не позволили, включился второй слой защиты. А фиг ему, Копье только довольно заурчало на такую нямку, пускай и глотало уже с трудом. Я же от самого начала нападения продолжал выстраивать вокруг себя дополнительную защиту из псевдоплоти своего духа демона. И 3 секунды спустя она пригодилась, приняв на себя значительную часть последовавшего удара 3-го слоя защиты. Атака пришлась будто извне, накрыв почти весь Светозар. Спасибо подавителям, справились и запечатали большую часть волны. Оставшейся силы удара хватило, чтобы сжать меня в не очень аппетитную кучку мяса. Благодаря дополнительно выращенным аметистовым лозам, волна силы не смогла перемолоть тело в фарш, а то и довести до состояния пепла. Из него я еще не научился регенерировать, это и Ярославу сложно делать. Да блин, если будет 4-й слой уже бесполезной защиты для практически уничтоженного тела, мне придется драпать. Причем, экстренно. Эта атака уже несла в себе силу императора, а это на 3 ранга выше моего. Хорошо, что хоть объем ее был далеко не максимальный для этого этапа развития, видать, передача силы через измерения дается не так и просто. Убедившись, что вся защита вокруг тела не иссякла, вздохнул спокойно. На всякий случай, отправил его разбросанные останки в сингулярность, после чего преобразил местность в прежний вид, убирая следы произошедшего противостояния. Следующим делом восстановил невидимость и применил познание к пойманной душе. Ага, как и думал, живой крестраж, вылепленный из практически переваренной души местного Нили. Теоретически, могу ее восстановить, если очень, очень сильно постараюсь, убив на это дело несколько лет. Но нахер, проверить, нет ли близко еще частей его души. Разрезать на кусочки внешние оболочки, преобразовать в нейтральную силу и запечатать в 100 разных заготовок. Повторять так до тех пор, пока почти голый атман не испарится из моих рук в неизвестном направлении, а полученные кубики с осколками души скармливать сингулярности, по 1 раз в месяц, чтобы уж наверняка зачистить сюда ход этому засранцу. Тоже мне умник нашелся. У себя в наглую взорвал поврежденный массив мудреца императора, вместе с ним самим. Только тот был настороже, после потери страничек попробуй не стань более осторожным. Вот и соорудил автоматическую страховку на случай окончательного своего уничтожения, все равно массив был слишком неустойчив без своих якорей. Правда, вряд ли он ожидал, что уничтожение массива произойдет так быстро, зацепив и его, и значительную часть драконьих руин, а сама страховка сработает уже посмертно. Взрыв был частично перенаправлен на друзьяшек того Нили. Кроме самого героя, в живых осталась только Ецзыюнь, потеряв 4 жизни, пока выбиралась из зоны поражения, а потом погибла окончательно в бою против подоспевших подчиненных дохлого мудреца императора. Их же самих в затяжной схватке добил полумертвый герой. В итоге, зло повержено, герой получает почести, но без знакомых сисек ему жизнь не мила. Возродить друзей не получается, на слишком большую территорию разбросало их останки душ, и слишком долго длилась последняя битва с оставшимися врагами. Ко времени окончания боя, те уже успели раствориться окончательно в мировом фоне, да и раны после битвы не очень-то и хотели излечиваться. Мало этого, еще и прежние союзники, раскачанные до ранга небесных богов, подозрительно зыркают на раненого героя. Вот и решил он начать заново, заняв свое же место в прошлом параллельного мира, уж ему не привыкать. Не зря же восстанавливал своей другой версии тела и налаживал нормальное детство, тратясь на межмировое подключение, значит, пора должнику и службу сослужить, став новым вместилищем, на случай смерти старого, если союзнички впрямь не дадут восстановиться. Роль якоря для возможного перерождения тела играла и раньше, но теперь на нем добавилось слоев защиты и укрепился канал связи. А тут случился весь такой жестокий я, выкорчевал не только крестраж, но и самого носителя, обрывая его последнюю ниточку связи с этим миром. На всякий случай, осмотрел еще раз местность на предмет оставшихся якорей связи. Вроде все чисто, значит, можно возвращать маму, близняшек с их братцем и лучшего повара в город. Одна проблема решена, можно вздохнуть спокойнее. Заскочив на несколько часов в библиотеку, для приведения в порядок тела и регенерации более глубоких повреждений, вернулся обратно. Легкое ощущение истощения осталось, но оно пройдет за недельку, слегка замедляя скорость восполнения резерва. Что там у меня по списку идет следующим? После возвращения божественного тела, Юянь странно себя ощущала. Нет, сам переход и возвращение былой силы прошли просто отлично. Но вот после его окончания, Шэнь Юэ напомнил о своем обещании ее наказать, после чего сразу же вернул свой взрослый облик и приступил к экзекуции, а потом просто поставил ее на ноги и перенес в Светозар, будто ничего и не произошло, и сразу же отправился по своим делам, за что она была благодарна, что тот избавил ее от своего раздражающего присутствия, и одновременно в бешенстве, что так просто ее оставил одну. Снова, мысли девушки постоянно съезжали на будто горящие бесконтрольным огнем ягодицы. Этот паршивец наверняка специально учился повторять эффект щелбанов и шлепков по попе от Шиджи. Пребывая в смешанных чувствах, она решила прогуляться, чтобы проветрить голову. В первую очередь направилась к Емо, как одному из немногих хороших знакомых в этом городе. Тот обнаружился в Академии 108 законов и 3000 дао, культивируя возле источника силы закона. Она невольно улыбнулась, даже бывший сильнейший эксперт Светозара не отказался от халявы, и она его понимала, сама никогда не отказывалась от возможности стать сильнее, не зря была одной из самых результативных духовных богов в прошедшей войне. Решив не мешать ему готовиться к становлению богом в юге, богиня огня направилась посмотреть на других персонажей из показанной Шэнь Юэ истории этого мира, которая произошла бы без его появления. Е Цзюнь оказалась простой маленькой девочкой, которая не отлипает от своей родительницы. Вспомнив, как парень ругался на ее мать, желающую устроить помолвку с этой девочкой, Юянь стала любопытна, чего же он так рьяно отказывался от этого. Мин Юэ ведь вполне красивая женщина, с хорошим талантом, и ее дочь явно унаследовала лучшие от своих родителей, ну точно привередничает. Чтобы оповестить о своем присутствии, она слегка выпустила свою силу, ограничившись комнатой с матерью и дочкой. Мин Юэ резко вскочила из-за стола, готовясь позвать охрану, но вскоре узнала свою посетительницу, протяжно выдохнув. «Юянь, не пугай так, я уже думала, к нам убийца проник». Жена лорда уже была знакома с этой девушкой, встречались в доме основательницы бастиона, только тогда ее сила не дотягивала даже до ее собственной. Сейчас же, на мгновение ее будто накрыл океан пылающей силы. Даже старейшина Емо, казалось, ей уступает. Потому она и не рискнула сильно возмущаться, лишь намекнув о неожиданности визита. «Прошу прощения, если напугала», Юянь опустилась на диван возле Е Цзюнь, чтобы лучше ту осмотреть. Все-таки она обещала вырасти в очень талантливого заклинателя. «Ты прибыла от Шиджи? Что-то случилось?» «Нет, ее я не видела уже больше месяца. Мы долгое время путешествовали по Нижнему миру, разве Емо не рассказал вам ничего?» «Нет, старейшина еще не появлялся. Что-то произошло?» «Ничего, я видела его в Академии Бастиона, вместе с Еинем, думала, ты уже знаешь о их возвращении». Рассказывая об увиденном во время путешествия, Юянь изучала внимательно слушающую ее девочку. Кроха уже сейчас грезила о приключениях, жадно грея уши при разговоре взрослых. Вскоре духовная богиня разобралась в скрывающей печати, размещенной на сосуде души малышки, и смогла рассмотреть страницу книги, которая улучшает ее талант, точнее, прививает случайные свойства времени пространства ее сосуду души. Наверное, потому она и смогла получить возможность освоения способа перерождения ледяного феникса, при правильном развитии доставшейся склонности. Интересно, Емо сам придумал такой метод использования печати, или ему подсказали? Надо будет расспросить его об этом. Думаю, здесь не обошлось без шаловливых ручек Чумилин. Обсудив последние новости и удовлетворив свое любопытство, Юянь решила сразу же навестить и прочих знакомых по показанной истории людей, кроме Нили. Она помнила предупреждение Шэнь Юэ о его защите и не хотела проверять ее работу на себе, без должной подготовки. Священная семья и ее патриарх девушку не впечатлили. Обычный аристократичный клан заклинателей со своими скелетами в шкафах, ничего особенного. Она успела насмотреться на таких за прошедшие годы бытия духовной богини. Покидая поместье уже второй из трех главных семей Светозара, Юянь обнаружила у себя на лице широкую улыбку. Ей нравилось ощущать свою полную силу, путешествовать по городу и самой решать, кому позволять себя увидеть, а кому нет. Особенно это отчетливо было заметно на фоне недавнего пребывания в смертном теле, со всеми его потребностями. Не зря она послушала эту вуайеристку по имени Чумилин, текущие ощущения того стоили. В неспешном полете к следующему месту, она задумалась о ее собственном бессмертном начале. Им были 5 тусклых золотых огоньков, едва пылающих в самой глубине ее души. Не зря Шэнь Юэ говорил, что оно выглядит обгрызенным. Пламя ощущалось очень слабым, готовым затухнуть от неосторожного движения. С другой стороны, она чувствовала, что оно даже в таком состоянии может выпустить куда больше силы, чем она сама, со всей своей силой богини огня. Правда, это может оказаться их последним всплеском, потому до такого лучше не доводить. Что же ты такое? Бессмертное начало, название вызывает чувство дежавю, и не из рассказов Шэнь Юэ. Ее силу закона эти огоньки глотали как бездонная дыра, никак не наполняясь. Лишь в глубокой медитации Юянь ощущала, что они на самую малость восстанавливались, но настолько медленно, что с этим не сравнится даже ее затяжное восстановление божественного тела в черном источнике, длящееся тысячелетия. Но от такой их подпитки была и польза. Взамен потраченным усилием девушки, эти огоньки очищали и усиливали ее собственную силу закона с куда большими темпами, чем делали это все известные ей ранее методы самосовершенствования. Получается, что они и впрямь частицы бессмертного начала, как и говорил ей Шэнь Юэ. Решив не заморачиваться, она просто продолжила прогулку. Сянин из семьи крылатого дракона тоже оказалась обычным ребенком, с неплохими задатками, но ничего выше нормы. Далее Юянь навестила ассоциацию алхимиков. Та и впрямь пребывала в упадке, даже с изученными древними трактатами с помощью свитков перевода. Уж слишком много ценной литературы было уничтожено в прошлом. Унести много не получилось во время побега в эту местность. И ведь Шэнь Юэ мог бы либо поделиться собственными знаниями, либо принести оставшиеся в древних руинах книги. Он сам упоминал, что таковые имеются в этом мире. Только не желал тратить на это время просто так, да и алхимия ему была не особо интересна. Надо будет напомнить ему об этом вопросе. Хорошие пилюли дают куда большую скорость развития, чем простое усвоение силы души, закона или небес. Ближе к вечеру Юянь вдруг ощутила в воздухе чудовищное давление силы, которое и ее пробрало до самых пяток. Быстро сориентировавшись, она убедилась, что исходило оно со стороны клана небесной метки. Не удержавшись, она рванула в ту сторону, но мгновение спустя была перехвачена клоном Шэнь Юэ. Что случилось? Разбираюсь с Нили, истощая его защиту. Если в ней не найдется слишком сильных сюрпризов, проблем не будет. На этих словах клона, в небе проявилась еще более жуткая бесцветная сила, накрывая территорию почти в несколько километров от прежнего эпицентра. Упс, накаркал. Дополнять, что и к этому варианту событий Шэнь Юэ подготовился, клон не стал. Мало ли, вновь сглазит. Спустя несколько секунд над небом Светозара раскинулась целая сеть символов, после чего просто накрыла выпускаемую силу из клана небесной метки и за мгновение подавила, пускай часть успела выскользнуть в сторону местонахождения Шэнь Юэ. Из того места раздался скрежет рвущегося металла, но клон остался спокоен. Еще через 20 секунд небо очистилось от предыдущих метаморфоз, а минуту спустя возле Юянь объявился и сам виновник переполоха. «Ты в порядке?» Повод спрашивать был. На парне хоть и не было следов ранений, но при этом его фигура неплохо отдавала усталостью. «Почти. Просто нужно восстановиться от чрезмерного разгона истока. Этот чертов Нили из другого мира еще дважды обновлял защиту своего живого крестража, после каждого своего прорыва, и делал ее скрытой, чтобы показывалось только когда предыдущую вскроют. Живой крестраж, запасное тело, притягивающее душу погибшего эксперта в случае его смерти, для последующего возрождения». На это пояснение Юянь только кивнула. Подобные техники она встречала, только они были не слишком популярны. Сложно найти подходящее тело, которое бы вызвало минимум отторжения. А что с Нили? Мертв. Ага, надеюсь, окончательно. И по делам ему. А тебе-то он чем не угодил? На лице Юянь прямо было написано, какой он болван, коль не понимает таких простых истин. Ладно, ладно, вопрос снят. Шэнь Юэ пришлось поднимать руки в капитуляции. Мало ли, что там в женскую головку взбрести могло. Может, ей не понравилось, что целой духовной богине запрещают свободно путешествовать по городу, угрожая непонятной защитой. Через мгновение ему пришло сообщение от клонов, что их подопечные доставлены на прежние места нахождения. И Шиджи немного рисковато восприняла новость, что ее сын успел полностью вырасти в своих данжах, а тут еще непонятная эвакуация и паникующие подчиненные с вопросами. Хорошо, что для объяснений произошедшего хватило и клона. Не хотелось парню лично слушать жалобы мамы на доставление проблем на ровном месте. А так основной накал раздражения разрядил клон с урезанной эмоциональностью, Через часик-другой можно будет проверить мать уже лично. Далее пришло еще одно сообщение от очередного клона, о проведенном внушении родителям Нили и ближайшим патрульным клана, что самого паренька унес летающий демонический зверь. Заодно клон поправил тем здоровье и простимулировал их организмы на скорейшее зачатие новых детишек. Окинув город взглядом, Шэнь Юэ вспомнил, что он долгое время нормально не отдыхал, даже слишком долгое время, а тут еще и тело уже достаточно взрослое для полноценного отдыха. Так почему бы не посетить особые заведения, предоставляющие полное обслуживание? Слюни подбери, захлебнешься еще. Голос Юянь вывел его из размышлений. Слюней никаких он не нашел, но улыба, полное предвкушение, хорошо была заметна на его лице. Ты мысли читать научилась? А зачем у тебя мысли читать? Даже с маскировкой на ауре, у тебя все размышления на лице отражаются. Приглядевшись к Юянь, Шэнь Юэ вдруг вспомнил, что она и впрямь прекрасная во всех смыслах женщина, а не просто разумный советчик и хороший собеседник. Он ранее хоть и не против был ощупать ее булочки, но слишком привыкнув к детскому телу, воспринимал это скорее как получение эстетического удовольствия и одновременно ответного поддразнивания девушки. К тому же ее аура воспринималась больше как мягкая забота старшей сестры, с которой можно дружить, чем как возможный объект для отношений. А тут, что называется, пришло озарение. Не отвечая, он просто шагнул к той ближе и заключил в объятия. Уж в бордель его не настолько тянет, чтобы бежать туда со всех ног. Особенно, если есть куда лучший вариант. Юянь хотела сначала слегка поджарить этого нахала, но под действием его ауры быстро успокоилась. При таком близком контакте она ощущала, что тот сейчас и сам еще не определился, чего хочет. Потому и вслушивается во взаимодействие их энергетик. «Будешь моей девушкой», чуть было не высказанный отказ был заткнут еще более наглым образом, поцелуем. А вместе с ним в тело полилась уже преобразованная под нее сила закона, но немного выше качеством ее собственной. Да еще и прокатилась по такому необычному пути меридиан, что заставило все тело задрожать в жажде продолжения. Ну как, согласна. Ощутив, что девушка вновь желает возразить, чисто из упрямства, Шэнь Юэ продолжил передавать ей вкуснейшую силу посредством поцелуя и пересекающихся аур. Когда же она почти потерялась в удовольствии, парень постепенно снизил накал, пока вовсе не остановился. «Не спеши отвечать, давай я тебе для начала подарок преподнесу, в качестве извинения». «Ну как?» Юянь смерила его подозрительным взглядом. «Нет, больше не буду целовать первым. Давай свой подарок», буркнула слегка обескураженная девушка. Мигом спустя они переместились в ближайшую пещеру с восстанавливающимся духовным богом из числа демонических зверей. Юянь быстро ощутила знакомую силу закона темного ветра. Бумуйон. Девушка уж точно не ожидала такого подарка. Этот стервятник слишком много раз сбегал от них во время войны между духовными богами разных видов. И потом нападал в самое неподходящее время, ухудшая и без того сложную ситуацию для людей и прочих рас, не относящихся к демоническим зверям. Скорость ветра и сокрытие тьмы было слишком неудобным сочетанием. Крылатый гуманоидный гриф бы и рад ответить, даже попытался бы сбежать, только сначала аура спутника, появившаяся из ниоткуда духовной богини огня, его придавила, а потом и его сила была запечатана цепочками символов. Делай с ним что хочешь, но не уничтожай искру. Так его душа не сбежит в другое место, восстанавливаться. Когда наиграешься, покажу, как отделить его от искры, что больше не даст ему возродиться. Истощающая жар Юянь как-то резко успокоилась после этих слов, да и беспомощность ее врага не приносила девушке удовольствия. Просто убей его, не нужно излишних пыток, как хочешь. Но как ты смотришь на возможность проверки на нем возможностей развития твоего тела духовной богини? Естественным способом это ведь происходит очень медленно, если не идти путем создания душ судьбы, как это делал Чжулонг, или мастер пустоты. Юянь такой перспективой немного заинтересовалась. Она помнила, что каждая крупица продвижения на этом ранге ей давалась с огромным трудом, и даже на пике силы она сильно уступала недавно встреченному Чжулонгу, будто тот нашел обходной путь возвышения. По показанной ей истории она знала, что тот умудрился сделать аналог необычной души судьбы в форме ледяного лотоса, только сама еще не совсем понимала, как такое проделать, потому не отказывалась от возможных подсказок. «Давай, у тебя ведь уже есть план?» «Ага, только подожди минутку, подготовлюсь». Шэнь Юэ запечатал пойманного зверя в свиток. То же проделал и с законом, плотно наполняющим грот. Чего добру пропадать, Академии он будет нужнее. Миг спустя они переместились ко второй зверушке, восстанавливающейся в болотной жиже, и опять же под землей, в пещере. Вутуа, с просачивающимся злорадством проговорила богиня, запечатав этого звериного гуманоида вместе с собранными здесь запасами силы закона, они переместились далее, за следующей целью. Запечатав восьмого, Шэнь Юэ переместился не в очередную пещеру, а на поляну в лесу и тут же нырнул с Юянь в данж. Та мигом поняла, где оказалась, потому сразу же решила уточнить, почему они остановились и что помешало им продолжить вылавливать ее врагов. Ведь парень по пути говорил, что нашел 22 таких места восстановления демонических духовных богов. Что случилось? Мои перемещения заметили древние старики, оставшиеся в этом мире еще со времени его сотворения, а я еще не восстановился после последнего истощения. И что тогда будет с проверками? Все будет. Их искры я уже просканировал и получил всю нужную информацию от мира. Для дальнейшего связь с ним не обязательно. Готова к новому заключению со мною в этом пространстве на несколько лет? Юянь смерила парня снисходительным взглядом. Ты ведь знал, что так и будет. Тот на это только довольно улыбнулся. Предполагал, но не был уверен на все 100. Тогда почему перемещался и запечатывал их так медленно? На это парень достал из инвентаря еще 14 свитков с демоническими зверями, распечатал их и перенес в на месте созданные клетки, подавляющие их силу. Твои клоны, верно, ждали команды заканчивать вылавливать зверушек одним махом. Хотел посмотреть, следят ли эти древние развалюхи за происходящим в мире. Как оказалось, следят. Парень только надеялся, что после разборок с ними не вылезет какой-нибудь древний эксперт ранга выше боевого предка, а то и вообще не уступающий мудрецу императору, но которому просто было лень самостоятельно тому пинка под зад давать. Вот и сидел на попе ровно. И так слишком много получается сильных существ для этого так называемого маленького мира. Эй, не сверли меня таким подозрительным взглядом. Я честно говорю, что запланировал нас заключить в изоляции на некоторое время, имея планы на тебя. Никаких скрытых мотивов. Точно, Юяни сама не поняла, почему развеселилась. Ну почти, с твоими подсказками мне лучше думается. Я за 20 лет так и не смог перевести мой генератор на создание более качественной силы, превосходящей силу небес. На эту незамысловатую похвалу и подтверждение ее талантов, Юянь довольно улыбнулась, после чего принялась расспрашивать, что он делал и чего не делал для решения проблемы. Выслушав вводные, она заметила один важный момент. «А чего ты не посетишь драконьи руины в поисках лучших материалов? Там наверняка нашлось бы что-нибудь подходящее, что значительно бы облегчило эту задачу». Тот сразу признался, что надеялся туда не соваться минимум до того момента, пока не совершит перезагрузку сосуда души и всего тела. «Опасаешься, что мудрец-император сможет тебя ощутить?» «Ага, там его территория. Не уверен, что там нет никаких дополнительных сенсоров, отслеживающих потенциальные угрозы. Вдруг они пробьются сквозь всю мою защиту, иначе, давно бы туда сунулся. Сама же видишь, с имеющимися материалами мне крайне сложно продолжать улучшать генератор, чтобы получить более качественную силу полноценного закона. Что уж говорить о так называемой бессмертной ЦИ. Осмотрев чертеж конструкции генератора и схему уплотнения силы из бывшего горшка кошмаров, у Юянь начали появляться некоторые идеи. «Смотри, ты ведь поддерживаешь сингулярность внешними силовыми полями», девушка ткнула пальцем в проявленную схему устройства пальцем, «но если перенести эти компоненты сюда и подогнать эти потоки, создавая резонанс, она станет самоподдерживающейся. После этого, без внешних помех силовых полей, кольца преобразования выходной силы можно будет выстраивать в ней самой». Как и богиня огня просто высказывала общие идеи, которые возникали у нее из имеющегося опыта множества осмотренных сокровищ и наблюдения за работой разных мастеров. Все-таки, многие годы накопления жизненного опыта не проходят зря. Сначала Шэнь Юэ хотел отмахнуться, заявив, что это невозможно. Слишком малая масса для самоподдержания такой сингулярности. Она ведь имеет много общего с черной дырой, а звезду удержать в сингулярности он пока что не сможет. Но чем больше слушал, тем больше понимал свою ошибку. У него ведь здесь совершенно не физическая черная дыра, как он воспринимал ее из-за взятого за основу заклинания, а именно искусственная сингулярность, очень похожая своим строением на классический домен в его понимании, особенно после изменений, предложенных Юянь. Да, он будет специфическим, не предназначенным для жизни людей. Но ведь во Вселенной таких мест и так не наберется больше миллиардной процента. В смысле, мест, хоть немного пригодных для длительного пребывания углеродных форм жизни. Так почему домен обязан быть стравкой, солнышком и бабочками? Не удержавшись, он крепко обнял девушку, выдав нечто вроде «ты мое золотце» и приступил к первым проверкам новых идей. Да, это будет сложновато сделать, без помощи системы по поддержанию стабильности домена. Но и спешить он не видел смысла. Не управится за год, потратит 10, окажется мало, сотня тоже не проблема. Нужно только не забывать спрашивать совета у умных людей, если застреваешь на каком-то этапе исследований. Юянь же одновременно негодовала, что этот паршивец так сразу и забыл о захваченных демонических зверях. Но вместе с тем ей нравилось наблюдать за увлеченным парнем, да и полное счастье объятия с теплыми словами практически вымыли все прежнее возмущение. Потому она принялась усваивать переданную ей через поцелуй силу закона, направляя ее в свое бессмертное начало. Этот процесс по крупицам улучшал ее развитие. Да, гораздо быстрее, чем простое познание огня из обычного пути развития духовного бога, но все равно куда медленнее, чем показанная скорость из канона, когда ее другая версия формировала душу судьбы в царстве драконьих руин. От своего исследовательского угара Шэнь Юэ очнулся уже на следующий день, убедившись в реальной возможности переделать свою сингулярность в домен, без необходимости создавать его с нуля. Тогда-то он и вспомнил, что поступил довольно некрасиво, оставив Юянь ради накатившего желания поскорее проверить свои гипотезы. Извини, увлекся, и сразу же приступил к подготовке пойманных зверушек, приводя их в нормальное состояние, ускоряя восстановление их тел. Со здоровыми подопытными куда проще работать, и результат будет достовернее. Вся проблема вашего дальнейшего развития, как духовных богов, кроется именно в вашей величайшей силе, искре закона. Она же становится вашим слабым местом, препятствием для дальнейшего продвижения. Помню, ты говорил, что искры ограничены самим миром, поскольку у того не хватает энергии для их полноценного функционирования. Верно. Перед вашей войной, в которой ты лично участвовала, была еще одна. Именно из-за нее, из почти на пятую часть завершенной планеты получились такие огрызки, называемые дочерними мирами, разбросанные по космосу. Юянь сразу вспомнились старики сильнее его, о которых говорил Шэнь Юэ. Получается, тогда люди могли достигать ранга выше духовных богов? Ага, я же тебе говорил, что местные лжезаконы – это короткий путь к познанию настоящих. Взамен за такую помощь, мир получает расширение целостности этих самых лжезаконов за счет обратной связи от таких экспертов. В прошлом, духовным богом одного закона мог становиться далеко не один человек, или зверь, или существо. Сил у мира на это хватало. Теперь-то она поняла, почему Шэнь Юэ хотел уничтожить или притянуть к основному дочерние миры. Если последствия и впрямь такие, то с ним наверняка согласятся многие заклинатели этих миров. Только парень явно не умеет завлекать людей на свою сторону, иначе одной этой идеи бы хватило, чтобы сплотить вокруг себя многих практиков. Постой, а как же тогда те выжившие древние существа? Почему они сами не объединили континенты обратно, за столько-то тысячелетий? А черт их знает. Спрошу, когда смогу ответ выдержать. А всех деталей просмотреть не могу, в этом мире был далеко не один небесный бог, не путать с духовными богами. Это как раз тот ранг, которого можно было быстрее достигнуть, идя коротким путем познания закона. Сцены с этими ископаемыми пока не могу так легко пробить ясновидением, а для усиленного сканирования нужно проводить дополнительную подготовку внешних усилителей, иначе сосуд души начинает ругаться, взламывая мои защитные заплатки на вражеских закладках. Расспросив о самих закладках, она и сама согласилась, что это важный момент, ведь если заплатки на них слетят, то мудрец-император может в тот же миг узнать о существовании Шэнь Юэ и возможной угрозе для него от парня. Тогда как сейчас ему для этого нужно либо лично с ним столкнуться, либо получить прямую наводку на Шэнь Юэ с образцом ауры минимум. Она предложила перенести эту его защиту на артефактную основу, для надежности, только слегка опоздала. Копье парня уже выступает в роли второго слоя такой заплатки. Так что у тебя за идеи по поводу искры? Не проще ли начать формировать души судьбы и за их счет получать развитие божественного тела? Ты же наверняка достал из Чжулонга этот метод. Ведь тот не покидал этот мир для избавления от ограничения этого мира. Значит, его и впрямь не обязательно покидать для этого. В некотором роде да. Это уже протаренная дорожка, отработанная веками. Да и минусов практически нет, кроме продолжающейся зависимости от сосуда души. Духовные боги могут послать сосуд души лесом, со всеми его скрытыми функциями, постепенно заменив его искрой, а потом отказаться даже от нее, становясь чем-то наподобие разумного духа или элементаля. В общем, путей к одной и той же цели хватает. Обсудив этот вопрос, Юянь решила идти по уже протаренной дорожке, оставив экспериментальные пути для других людей. Только сначала хотела узнать все имеющиеся лазейки ее сосуда души. Пока Шэнь Юэ занимался попытками сделать из пойманных подопытных аналоги биджу, девушка примерно прикинула способ удаления вредных элементов слежки и контроля из ее тела, после чего пришла к Шэнь Юэ со своими выкладками. Правильно сделала, что решила искру не трогать. Ее устройство гениально в своей простоте. За небольшой налог усваиваемой силы закона, она дает неплохую защиту души в случае уничтожения тела, даже большую, чем сам сосуд души.